Глава 12. Глебов кашлял. Пуля пробила грудь и теперь болталась в легком. Через рот шла кровь. И Глебов сплевывал ее через каждые 10 шагов. В жестяную банку зачем-то. Я боялся спросить у Саныча зачем. Так надо, значит. Непонятно все равно. С утра мы куда-то шли. Я не очень смотрел по сторонам, следил за спиной. Передо мной шагал мужик в истрепанном пальто с 4 сиротливыми пуговицами на месте хлястика. Я не знал его, старался держаться за пуговицами и думал только об этих пуговицах. Шагали в молчании. Только кашляли. И Глебов, и еще другие. Мне тоже хотелось, только очень больно было. Горло распухло, и я терпел. Нет хуже ничего, чем терпеть кашель. Дышать тоже было трудно. Температура упала. Воздух врывался в легкие мелкими ледяными колючками. Я точно чертополох глотал. Ватник не спасал. Повысилась влажность. Это, наверное, от болот. Мы останавливались почти каждый час. Жгли костры. Щенников пытался устроить нодью. Но не было пилы. А рубить деревья мы уже не могли. Огонь помогал плохо. Саныч помогал нести Альку. Все помогали с носилками по очереди. И я тоже. А Саныч так почти всегда тащил. У Альки постоянно выбивалась из-под шинели рука. Он ловил ее и прятал обратно. Алька была очень легкая. Наверное, я смог бы нести ее один, если на закорках и по хорошей дороге. А так мы тащили ее вчетвером. Это чтобы шагать скорее. И где-то через полчаса на плече начинала чувствоваться тяжесть. Тогда я менялся и вставал на другую сторону. Иногда она пробуждалась. Она совсем ничего не понимала. Правый глаз косился, дергался вместе со щекой. И голова тряслась. И говорила она еще что-то. Я не мог это слушать, натягивал шапку поглубже. А когда не тащил носилки, старался держаться последним. Мужики говорили про север. Надо туда уходить. Там фашистов нет. И леса глуши, и вроде как есть базы, подготовленные еще до войны. Глебов должен знать. Добраться и дождаться весны. Все равно сейчас никакой войны. На голодное брюхо не повоюешь особо. Да и оружия не осталось. К тому же немцы начали войсковую операцию. Вчера на станции видели, как разгружаются эшелоны. Егеря, лыжники, вездеходы, а в небе с утра дребезжали рамы. Партизанский край перестал быть партизанским. К вечеру вышли к заброшенной делянке. Щенников ее, кажется, узнал. В 40-м он в леспромхозе механиком работал. Они тут что-то рубили или торф копали, не знаю. Щенников сказал, что здесь есть сено. Колхозникам разрешали косить по углам. Они накосили, а вывести не успели. Сено выгнило в первый же год, и никому не нужно сделалось. Но переночевать в нем можно. Нам вон туда. Делянка затянулась непроходимым подлеском, поэтому пробирались опушкой. Остогов не могли найти долго. Они просели под снегом и среди тоненьких, в палец березок, почти не проглядывались. Это было хорошо. И то, что стога располагались у опушки, тоже хорошо. Мы дождались сумерек и прошли прямо по насту. Сено действительно сгнило, утратило плотность и удерживалось в стогах уже непонятно чем. Мы отдали плащ-палатки для Альки и устроили ее в самом крупном стогу. А сами распределились по остальным. Нам достался крайне низкий, не стог, а копна. Сено продолжало преть. От этого выделялось тепло. Но не настоящее, а затхлое. Мокрое и душное, но все-таки тепло. Я закопался в тухлую вонючую солому, в размякшие ивовые ветки и уснул. Мне приснилась река. Пароход, бредущий против течения. Много воды, чайки, дети в белых куртках, плывущие на этом пароходе. На берегу лавка с булками. Их выдают просто так, потому что какой-то праздник. Настроение у всех хорошее, и у меня. Хотя я не знаю, чему все вокруг радуются. Но мне хочется веселиться вместе с остальными. И птицы в небе. Разноцветные, похожие на треугольные бумажные самолеты или на письма. Они кружились над Волгой. Это была Волга. Хотя я ее никогда не видел. Но точно она. Другие корабли плыли по своим делам. А на противоположном берегу паслись козы. Или коровы. Маленькие белые точки, Нельзя рассмотреть. Мне хотелось, чтобы козы. Опять сон. В этот раз я понимал, что это не наяву. Меня стали мучить сны. Никогда такого не случалось. Пароход начал причаливать. «Вставай, вставай, вставай, вставай!» Опять разбудил собака злая. Я сел. Пальцы не сгибались, колени тоже. Подняться на ноги у меня не получилось. Остальные выглядели не лучше. Скрипучие, голодные люди. Аля хуже всех. Саныч пытался поить ее чаем. Нет, лучше бы мне не просыпаться. Остаться там, на реке. Корабль уже рулился к пристани, и меня ждали на нем. Я был в этом уверен. «Вставай», — сказал Саныч в пятый раз. Постучал мне в плечо. Тук-тук. Пальцы у него начали чернеть. Самые кончики. Он сунул мне котелок с кипятком и кусок сахара. Трудный сегодня день. Саныч стал кусать пальцы. Много всего надо сделать. Он оказался прав. Много. В три вышли к деревне. Щенников взялся за бинокль и долго ее изучал, подгрызая правый ус. «Точно, Лука», — сказал Щенников. «Тут, кажется, староста из бывших». Глебов плюнул в банку. «Давно надо было». Щенников хрустнул кулаками, посмотрел на нас. «Не», — сказал Глебов. «Он ведь не один там, с помощниками. Полицая четыре. А у нас даже гранат не осталось. Надо уходить. Еще можем прорваться, попробовать обогнуть с юга». Щенников закашлялся. «С юга топи», — сказал он. «И торфянники. Они всю зиму тлеют. Не пройдем. Надо с востока, через лес. Только...» Щенников сплюнул. «Нам нужен ночлег», — сказал он. «Еще одну ночь в лесу Алевтина не перенесет. Я могу точно сказать». «В деревне точно полицаи?» — спросил Глебов. «Скорее всего. Тут много раньше. Я больше чем уверен. Если попросимся, то сдадут». Глебов сплюнул в банку. Все смотрели на него, а он не знал, что сказать. «Пойти через лес Аля не доживет до утра. Идти через деревню». «Надо их убить», — сказал Саныч. Другим посторонним голосом. «Убить. Старосту и остальных. Сейчас 3 часа. Если управимся к 6, сможем поесть и переночевать. Вечером немцы сюда не сунутся. И завтра тоже вряд ли с утра заявятся. Выйдем 5:00, разделимся. Мы с Димкой пойдем топтать. Уведем их к топям, а вы сможете оторваться. По-другому никак». Щенников кивнул, но не уверенно. «По-другому никак», — повторил Саныч. Щенников и Глебов переглянулись. «Лучше так сделать», — Саныч стряхнул с плеча МП. «Пойдем мы с Димкой. Возьмем только пистолеты. А вы уже потом бегите, как стрельбу услышите. Бейте всех, у кого будет оружие». Глебов плюнул в банку, закашлялся. Мне почудилось, что я слышу, как у него в груди брякает пуля. «Нет», — сказал Глебов, — «сделаем иначе. По-тихому, только так. Если там немцы...» «Их нет», — заверил Саныч. «На дороге только от саней следы. Нет там никого. Фашисты на санях не ездят». Щенников с сомнением покачал головой. «Как хотите», — пожал плечами Саныч. «Я все равно пойду». «Пойдешь», — негромко сказал Глебов. «Только без оружия». «А если там...» «Без оружия», — проскрипел Глебов с такой силой, что кровь выплеснулась через нос. «Сдай оружие, Голиков». Саныч распахнул фуфайку, достал ТТ, протянул Глебову. «У него еще есть», — тут же сказал Щенников. «У него всегда несколько». Саныч молча достал Вальтер. И еще один, из рукава. Щенников повернулся ко мне. Протянул руки. «У меня был только ТТ». «Пройдете насквозь», — приказал Глебов. «Узнайте, можно ли остановиться. Если есть немцы или полицаи, вернетесь кругом. Ясно?» Саныч промолчал. «Ясно?» Глебов брызнул кровью. «Ясно», — сказал Саныч негромко, одними губами. «Все оружие сдали?» «Все», — ответил я. «Все», — подтвердил Саныч. «Пойдем, Димка, пойдем». «Пошли». Съехали с косогора через ельник. Хвоя была мягкая и густая. Она приятно гладила по лицу, как мамина шуба. Не знаю, почему я вспомнил вдруг. Мама уходила на работу, а я забирался в шкаф. Там были пальто, старые и жесткие, а в самом конце, осыпанная нафталином и табаком, в гирляндах апельсиновых и лимонных корок, шуба. Я не знаю, из чего эта шуба была пошита. Мех был голубоватый, густой и прохладный. Мне представлялось, что это бобер. Я закрывал глаза и утыкался в него лицом, и очень часто засыпал. Мир исчезал за дверью шкафа. Вокруг меня образовывалось какое-то другое время, в которое я боялся выглянуть. Ельник кончился. Мы выскочили на склон и скувыркнулись к дороге. Не очень проезженная, грязные следы от полозьев, и все, грязь. Тут километра два, Саныч кивнул. Недалеко уже, чуть. Саныч шагал быстро, втянув голову в плечи, сжимая кулаки, вздрагивая, как электрический. Его дрожь колотила. Я не сразу это заметил, только когда он заговорил. Плевался все время, на левую сторону все время, носом хлюпал. Мы в школе вместе учились, с Ковальцом. Он на несколько классов старше был, но я помню его. Над ним и тогда все смеялись, и одноклассники, и вообще все. У нас там рядом пруд был со школой, а Ковальцу однажды штиблеты купили. Отец из Пскова привез. Только на размер меньше они оказались. У Ковальца ноги все время уставали, поэтому он их только раз в неделю надевал, по пятницам всегда. Но только на переменах их носил, а на уроках снимал. И вот однажды у него на физике их сперли. Потихонечку так. Ковалец и не заметил. Саныч усмехнулся. Эти штиблеты в таз сунули и в пруд запустили. Ковалец на улицу босиком выбежал. Глядит, а башмаки его тонут. Он их доставать начал. Все собрались смотреть, вся школа. Ковалец сначала пробовал палкой достать, но пруд широкий слишком, не получилось. Ковалец тогда закричал и в пруд прыгнул. Поплыл за туфлями, дурило. Саныч потер друг о друга ладони, подышал, разогревал пальцы. Весь в тени выбрался, над ним все смеяться стали, даже учителя. Он потом так рассердился, 2 дня в школу не ходил. И прозвище к нему привязалось — Плавунец. Он и раньше смешной был, дурачок дурачком. А потом к нам кино привозить стали. Он в него ходить стал. Смотрел, как жить правильно надо. Жениться хотел. Алевтина ему нравилась очень. Он сватался к ней, я знаю. 5 раз сватался и сватался. Он упрямый. А Алевтина ему отказывала. Говорила, что выйдет замуж только за героя. Саныч стучал зубами. Советского Союза. Вот он и злился. А он храбрый был, по-настоящему. Только ему не везло все. Он все время старался, а у него не получалось, понимаешь? Пойдем на мост, а он ногу подвернет. Или операцию отменят. А потом еще. Саныч остановился. Я решил, что опять виселица. Сощурил глаза. Но никакой виселицы. Просто у Саныча распустились завязки на валенке. И он уставился на них. Точно не мог понять, что произошло. Это... не знаю. Это меня напугало. Я присел и затянул ему лямки. Затянул крепко, как только мог. «Зато он на фотографиях всегда хорошо получался», — сказал Саныч. «Красивый. Одеколониться любил. А Глебов ему запрещал, чтобы немцы не учуяли». Саныч усмехнулся. «Так-то ты, Дим, не бойся. Все хорошо будет», — сказал он. «По-другому не может. Ковальца вот только жалко. Ничего и не увидел. Только жить начал. А он ведь тоже герой. А помнить его не будут. Вот что погано». «Будут», — возразил я. «Не, герои — это ненадолго. Я же знаю». Как война закончится, так и все. Другие дела найдутся. Сначала отстраиваться, потом жить, потом еще чего. Мало ли. Забудут. У нас вообще героев много. 1000. Разве их вспомнишь? Сейчас война через всю страну протянулась. Каждый день бои. Каждый день кто-то подвиг совершает. А еще летчики. А еще на море. А сколько просто так? Всех не сохранишь. Не узнаешь даже. А Чапаева помнят. Саныч задумался. Мы поднимались к луке. Никакого указателя, но что это лука? Это могла быть вполне и не лука. Очередная деревня, ничем не отличающаяся от других. По правую сторону от дороги тянулась канава. В ней деревянные бочки разных размеров. Поломанные, с ржавыми ободами. Зачем им столько бочек? Чего солить-то? Капусту, может, квасят. Или огурцы солят. Грибы всякие. «Про Чапаева кино сняли», — сказал Саныч. «А если бы не сняли, то никто бы и не знал». «Ты вот до кино знал про него?» «Я не помню». «Нет, кажется. Так и бывает. А ведь Чапаев вообще большой герой. А если бы про него кино не сделали, то никто бы и не помнил. Но про всех кино не получится. Даже вспомнить по именам не получится. Никакого времени не хватит. Вот и обидно. Жил вроде человек, а ведь как и не было». «Я его помнить буду», — Саныч кивнул. «Я тоже, это да. Но и мы забудем. Бочки кончились, началась деревня». Народу не видно, как и раньше. Одна улица. Вся жизнь вдоль нее, только жизни никакой. Нос не кажут. Правильно, чего в такой мороз шастать? Запоминается всегда самое хорошее. Саныч дышал в кулаки. И самое плохое. Плохого много слишком. И с каждым разом все хуже и хуже. Так что пришли. Вон тот дом с лошадью. Почему тот? Лошадь не прячут. Местные кошек прячут, а тут лошадь. Круглая такая еще. Там они сидят. Пошли посмотрим. Глебов ведь... Да ладно. Дом маленький, одноэтажный, приземистый, косой. Но с наличниками в синюю краску. И с забором. Новенький. Из свежего теса. К нему и лошадь привязана. Лошадь славная. На самом деле круглая, сытая. Откуда такой взяться? Давай-ка назад, сказал я. Если лошадь, то значит они точно здесь. Чего здесь одной лошади делать? В обход надо, нечего время терять. Надо посмотреть все равно. Посмотрим. Слушай, если мы повернем, то полицаи сразу заподозрят. Нам нельзя теперь поворачивать. Надо мимо пройти, как ни в чем не бывало. Как обычно, вроде как мы попрошайки. Я не стал спорить. Мы приблизились к косому дому. Из-под крыльца выскочила собака. Здоровенный черный кобель кинулся к нам. Натянул цепь, забрехал. Печка дымится. В доме живут. В крайнем правом окне занавеска колыхнулась. Смотрят. Дрова наколоты. В дровнике на виду. А сейчас обычно люди дрова дома прячут. Дрова в цене. Лошадь немного испугалась пса. Натянула привязь. Вышла почти на середину улицы. Хорошая. Саныч протянул руку к лошади, потрепал ее по морде. Лошадь потянулась губами. Хорошая. Саныч прижался лицом к лошадиной шее. Лошадь вращала глазом. Саныч тянул за гриву. Хорошая, теплая. Пойдем лучше. Я взял Саныча за локоть. Нечего стоять, увидят. Ты потрогай, она теплая. Теплая ведь. Я зачем-то потрогал. Действительно теплая. И мне вдруг тоже захотелось ее обнять. Такое глупое желание. Я раньше никогда животных не любил. Хорошая, шептал Саныч, хорошая. Мне хотелось уйти, бежать отсюда подальше, потому что я уже знал, что сейчас произойдет. Знал. Но поздно уже было. Дверь в избу отворилась, и на крыльцо вышел дядька. Лет 30, в сапогах, в цигейке. Домашний человек вроде бы, только автомат под мышкой. Сейчас без оружия даже в нужник не выглядывают. «Чего надо?» Дядька недружелюбно уставился на нас из-под лобья. «Отойди от коня! А ну живо!» Он начал снимать с плеча автомат. В руке у Саныча возник пистолет, не знаю откуда. Вдруг, быстро, почти незаметно для глаза. Саныч ничего не сказал, не стал предупреждать. Он выстрелил. Пуля попала куда-то в цигейку. Я подпрыгнул, а лошадь не подпрыгнула. Чуть отступила. У нее почти по духам грохнуло, но она только хвостом всплеснула. Дядька стоял. Саныч выстрелил еще раз, попал уже в шею. Дядька упал. Все сошлось. Саныч осторожно подошел к нему, на цыпочках почти. Дотянулся до автомата, забрал себе. «Вот так», — сказал Саныч, — «вот так, сука». Он присел перед убитым, перевернул его на спину. «Фашистская тварь». Саныч плюнул в лицо мертвому. «Получил, тварь». Саныч ударил дядьку ногой, тот пошевелился, как живой. Но мертвый, конечно, просто мягкий еще. «А если...» «Это фашист», — уверенно ответил Саныч. «Полицай, сволочь». «Точно, точно. Ты на морду его погляди. Откуда у него такая морда-то?» Он стал искать на одежде убитого карманы, но те не находились. Со стороны казалось, что Саныч зачем-то гладит мертвеца. «Фашист, точно фашист. Можно не сомневаться. Крепкий какой, ручище. Откуда он такой крепкий, а? Все мужики в армии, а этот дома. И на лошади. И не прячется совсем. С автоматом ходит, кулацкая морда». Щенников говорил, что тут их полно было. Кулачья мордатого. Бочки видел? Кулацкие бочки. И виселицы нет. У Саныча потекли сопли. Много. Утереться не получалось. Во всех нормальных деревнях виселицы, а тут не поставили почему-то. Выстрел. Громкий. Бумк. Из дома стреляли. Лошадь захрипела, просела на колени. Из шеи вырвалась кровь. Лошадь завалилась. Едва отпрыгнули. Я сразу упал, а Саныч остался стоять, оглядываться. Показался старик с ружьем. Одностволка какого-то страшного калибра. Тяжелая и черная, очень смертельная с виду. Рубашка у старика серая, почти белая. И жилетка из такой же цигейки. А может, они тут кошек стригли, а мясо в бочках солили. Старик шагал к нам. Он пытался перезарядить ружье. Не мог вытащить гильзу, скорее всего. 10 раз уже переснаряженная, перекосила. Старик старался выдернуть ее ногтями, не получалось. Еще он... Звуки. Кликотал как-то, как тонущий человек. Вот-вот захлебнется. Воздух уже пропал, и сил нет. А ярость жизненная еще кипит. Саныч выстрелил. Быстро. ТТ. 4 пули. 2 попали. Старик уронил ружье, завалился. И тут я услышал, как захлебывается собака. И в других дворах тоже загремели. Как их не прятали, а проявились. Много псов в деревне. Столько не должно быть. Черненькая все-таки деревня. Саныч озирался. Он убрал пистолет в карман, взялся за автомат. «Надо проверить дом», — сказал Саныч. «Там еще могут быть». Старик еще не умер. Шевелился. Ружье валялось у него под рукой, но Саныч не обратил внимания. Было видно, что теперь старик с ружьем не справится. «Живучая сволочь», — сказал Саныч. «Все сволочи живучие». Я поднялся. Старик пополз на меня, ногтями вцарапываясь в снег, медленно. Смотрел пустыми глазами. Полз и полз. А я отойти никак не мог. Саныч схватил меня за шиворот, оттащил в сторону. Подошел к старику, направил автомат на него. Пес завыл. Дернул цепь. Во дворе что-то упало. Цепь вытянулась. Псина оказалась 5 метров. Застряла снова. Забилась, пробуя сорваться. Саныч повернулся к ней. Дал очередь. Зверюга не успокоилась. В ней оказалось столько злобы, что пули ее сразу не взяли. Искололи насквозь. Зубы разбрызгались, а она все рычала и билась. «Дом проверить надо», — сказал Саныч. «Давай проверим». Он еще раз выстрелил в пса. Тот затих. Подошли к дому. Саныч остановился возле дверей. Собака у них откормленная какая. Видел? Он не спросил или спросил. Я не понимал его уже. «Откормленная», — кивнул я. «Все они откормленные, фашистская сволочь. Там у них, наверное, еще куча фашистов. Сидит. Тут из огнемета бы хорошо». Он обернулся, спрыгнул с крыльца. Подбежал к старику. Тот уже почти добрался. Оставалось 2 метра. Старик тянулся к своему сыну. Саныч остановился над ним, поднял автомат, выпустил очередь. Старик замер, отвалился на бок. Рука дергалась. Пальцы продолжали сжиматься. Саныч вернулся ко мне. «Ничего», — сказал он, — «на всех хватит». Он пнул дверь, мы вошли. В избе пахло едой, грибами и жареной картошкой. Стол накрыт, чугун дымится, бутылка мутная, капуста горкой и клюква красными глазками, каравай белый, напополам разломлен, стулья, иконы, фотографии на стене. Он сидит, она стоит, аксельбанты, на лавке старуха, слепая, глаза пустые. Мы вошли, и она улыбнулась. «Сергунь, ты что ли?» — спросила она. «Куда Филька-то убежал? Что там опять хлопает-то? Ты ему крикни, пусть горошник идет хлебать, остынет ведь все».